Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую. «Очень-очень кстати», — говорил он, таща Снегового на буксире, — «познакомитесь с прекрасной женщиной», — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. «Лидочка, это Арнольд Павлович», — объявил он, — «сейчас я еще один бокал и бутылочку». Перед глазами у него, надо сказать, уже немножечко плыло. Если честно, то даже не немножечко, а основательно. Пить ему больше не следовало. Он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все нравились. Пусть они друг другу понравятся, — растроганно думал он, покачиваясь перед раскрытым баром и таращась в желтоватые сумерки. «Ему все равно, он холостяк, а у меня Ирка». Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар. Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он приволок бутылку бычьей крови и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими. Зловеще красивое, яркое лицо Лидочки. И зловеще жестокое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового. «Что смолкнул веселье глаз?» — бодро вопросил Малянов. «Все на свете вздор. Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения. Не помню, кто это сказал». Он откупорил бутылку. «Давайте пользоваться этой общностью, роскошью». Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул. «Пока...» Вся роскошь человеческого общения выражалась лишь в нечленораздельных возгласах. О, эта проклятая интеллигентная стеснительность! Не могут два прекрасных человека сразу же немедленно раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены, до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос. «Ну, Арнольд Павлович, когда вы теперь исчезнете?» Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать. И тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь, двусмысленно. «Арнольд Палыч!» — возопил он, воздевая руки к потолку. «Господи, да я совсем не то хотел сказать! Лидочка, ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе. Месяц его нет, другой нет. Вдруг звонок является». Он почувствовал, что несет лишнее, что хватит уже, что пора выруливать из этой темы. «Ну, в общем, Арнольд Павлович, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад вас видеть. Так что о том, чтобы исчезать раньше 2 часов, не может быть и речи». «Ну, конечно, Дмитрий Алексеевич», — прогудел Снеговой и похлопал Малянова ладонью по плечу. «Конечно, дорогой, конечно». «А это Лидочка», — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки, — «лучшая школьная подруга моей жены из Одессы». Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил: «Вы надолго в Ленинград?»